Татьяна, эпилог. Мне немного не по себе, когда он видит своего бывшего босса и его нынешнее окружение. Вдруг я была не права и испортила ему жизнь. Но, по-моему, Тимура уже абсолютно не тянет к власти. Что дальше? Я стану шеей для головы этого мужчины и сделаю все, чтобы он многого добился в этой жизни. Я спасла его от самого сильного соблазна, но сделала это за счет другого человека. Прошу, не судите меня. А если все-таки захотите это сделать, то не будьте слишком строгими. При этом учтите два смягчающих обстоятельства. Во-первых, я женщина. Во-вторых, я любящая женщина. Конец книги. Февраль 2016 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева. Читала Ирина Воробьева.